снега открыли охотничьи тропы, а сами спустились в шумящие реки. Куню орел распростер свои крылья, полет свой направил под самые тучи, я нож свой точу, и стрелы в колчане готовы, свежим мясом запахнет сегодня. Из охотничьих песен. И поныне я не понимаю, почему торгового агента, жившего на берегу Медвежьего озера, называли толстым купцом. Мерис Роже, сын канадского француза и индианки из племени Кри, вероятно, никогда в жизни не смог бы стать таким толстым, как те двое белых, что когда-то посетили вместе с Вапнап-Ау наш лагерь. Он был уже старым человеком. И если бы не Танто, который знал его раньше, я бы никогда не поверил, что этот худой, сутулый, молчаливый человек с черными индейскими глазами, белесыми волосами, будто перемешанный с пеплом речной песок, и есть действительно толстый купец. Если бы не цвет волос, да многодневная щетина на подбородке, он бы не отличался от людей нашей крови. И он кого-то даже напомнил мне сначала. Знаете кого? Овасеса. У него, как и у нашего учителя, были узкие неподвижные губы и глубоко сидящие суровые глаза. Я не поделился этой мыслью с братом, так как считал ее оскорбительной для памяти храбрейшего и мудрейшего из шаванезов. Но отогнать ее тоже не мог. И, может быть, благодаря этому мне легче было верить, что купец не предаст нас и не отдаст в руки Вапнап-Ао. Хотя были и такие минуты, когда впервые, после выхода из долины соленых скал, утратил я всякую надежду. И Танто сначала не доверял купцу. В первый вечер, я его вообще не помню, брата тоже поборола усталость. Он сказал только то, что мы бежали из долины, замкнутой в Апнап-Ао, а о браслетах из желтого металла и о цели нашего побега и не вспомнил. Танто решил сделать это утром, потому что, как он признался мне позже, побаивался. Вдруг толстый купец, воспользовавшись нашей усталостью и сном, ограбит нас. Спать Танто лег около самых дверей, так, чтобы никто не мог ни выйти, ни войти в дом, не потревожив его. Разбудил нас купец, а вернее запах разогреваемого на огне мяса и копченой рыбы. На дворе уже начинался ясный солнечный день. Купец возился в доме, расставлял на столе тарелки из светлого металла, клал в них мясо. Встретив мой взгляд, он с уважением поднял руку. «Приветствую тебя, сын вождя!» — промолвил он низким хриплым голосом. «Приветствую тебя!» — ответил я не совсем дружелюбно. «Меня зовут Сат-Ок». «Красивое имя ты получил!» — сказал он и кивнул головой. И тогда впервые при этом характерном движении я заметил его сходство с Увасосом. Еле молча. Купец приготовил какой-то темный и сладкий, как старый мед, напиток. Он называл его кофе. Когда я не захотел пить, я думал, что это огненная вода, он успокоил меня и посоветовал выпить, говоря, что этот напиток прогоняет усталость и множит кровь в жилах. Я послушался. Это были единственные слова за завтраком. Впервые в жизни я видел, как живут и как едят белые люди. Дом был похож на пещеру, искусно сделанную из толстых дубовых стволов. Огонь горел не как у нас посредине пещеры, а в каменном убежище. Есть садились не на землю, а на древесные пни. Все было удивительно. Чуждо и разумно. Да, разумно. Я ненавидел белых, но я понимал, что такой дом гораздо теплее наших шатров, что очаг в каменном убежище сильнее греет, что темный напиток действительно прогоняет усталость. Когда мы кончили есть, Танто вынул из-за пазухи один браслет тинглит, положил его перед купцом и спросил: «Сколько ты дашь еды за это?» Купец быстро наклонился над столом, взял браслет, поцарапал его ногтем, долго взвешивал в руке. Наконец поднял глаза. «Две пары саней, полных самого лучшего жира и мяса». Танто опустил глаза. Я тоже чувствовал, что от радости кровь прилила к моим щекам. Чтобы скрыть блеск глаз, я старался не смотреть на купца. «Правду ли говорит мой брат?» — спросил Танто. Купец положил на стол обе руки со стиснутыми кулаками. «Слышал ли сын высокого орла Танто?» — ответил он грозно. «Слышал ли, чтобы я когда-либо обманул кого-нибудь из красных братьев?» «Нет». «Так вот, повторяю, за этот браслет я дам две пары саней, полных жира и мяса, и сам на своих собаках помогу отвезти их туда, куда захотят красные братья. Я знаю, шаванезы голодают в долине соленых скал, и я охотно помогу им, если удастся проскользнуть мимо часовых из королевской конной». «Конечно, это опасно», — сказал я с пренебрежением. «Молчи, Сат-Ок», — резко приказал мне Танто. Тогда я впервые увидел след улыбки на лице купца. «В каком месте вы вышли из долины?» — спросил он. «Под скалой орлов», — ответил Танто. «Что?» «Через перевал. Под скалой орлов». Купец посмотрел на нас круглыми от удивления глазами. Наконец глубоко вздохнул. «Я могу пойти с вами». Тогда Танто вынул второй браслет. «Проведешь ли ты еще две пары саней?» Купец встал и после долгого молчания сказал: «Да». Танто тоже поднялся. «Мой брат приготовит сани в дорогу». Купец неторопливо, подумав, кивнул головой, спрятал браслеты на груди и пошел к двери. Открыл ее и вышел. Мы с Танто переглянулись. Вид у нас был, как у вождей победителей после большого боя. В эту минуту купец вбежал назад. «Вапнапао!» — крикнул он срывающимся голосом. Танто схватился за нож. Я вынул свой и прыгнул за спину купца. «Предал? Если предал, то заплати жизнью». Но купец, не обращая внимания на блестящие лезвия, взобрался на стол и открыл в потолке небольшую дверцу. Руки у него дрожали. «Спрячьтесь здесь, быстро прячьтесь!» — повторил он, посматривая на дверь, из-за которой уже доносился далекий лай собак. Танто понял и поверил купцу. Одним прыжком он очутился в тайнике и втащил меня. Мы находились в низком и темном помещении. Купец подавал нам наши меховые куртки, лыжи и копья, подал также медвежью шкуру, которой мы укрывались. Потом он протянул руку с браслетами и сказал: «Спрячьте это! И молчите, молчите!» Дверца закрылась. Она была сделана из толстых, но неровных досок. И сквозь щели можно было видеть, что делается в доме. Купец еще с минуту внимательно осматривался, не осталось ли каких-нибудь следов нашего присутствия. Затем вышел. «Не предаст!» — прошептал я в ухо Танто. «Молчи!» Это были прескверные минуты, хуже тех, когда над нами загремел первый гром снежной лавины. Купец, казалось, был благосклонен к нам. Во всяком случае, врагом он не был. Но не оживет ли в нем предательская кровь белых? Мы слышали лай собачьих упряжек, щелканье бичей и возгласы белых людей. Низкий голос купца слышался редко, замирал в шуме. До боли стиснул я пальцы на рукоятке ножа. Живым меня не возьмут. Сердце билось страшно медленно, в ушах шумела кровь. Наконец прибывшие начали входить в дом. Ни один из них не посмотрел в нашу сторону. Они входили один за другим, что-то говоря на своем шелестящем твердом языке, из которого ни Танто, ни тем более я, не знали ни одного слова. Вошло их уже шестеро, а Вап-Нап-Ао все еще не было. Но вот и он появился. Сразу за ним вернулся и купец. Люди из королевской конной были, вероятно, очень утомлены и голодны. Они сразу сели есть, но без достоинства и не в молчании, как подобает взрослым воинам. Они непрерывно переговаривались, как старые бабы, кричали, смеялись визгливо, как молодые девушки. Только Вап-Нап-Ао и купец не проронили ни слова. Купец сел немного сбоку, и мы не видели его. Внезапно я содрогнулся. Послышался голос купца, который спросил на языке кри: «А что делают твои красные?» Вап-Нап-Ао поднял голову от тарелки и что-то со злобой сказал на языке белых. Кто-то из его людей тоже добавил несколько сердитых слов. Я почувствовал на своем лице учащенное дыхание Танто. Он тоже, вероятно, как и я, не понимал, почему купец начал говорить на языке кри. Не означало ли это измену? А может быть, купец просто хотел, чтобы и мы понимали его слова? Но это неразумно и безрассудно, и может вызвать подозрение Вап-Нап-Ао, действительно хитрого, как змея. Ответ дал нам сам купец. Мы снова услышали его спокойный голос. «Не сердись, Вап-Нап-Ао. Я плохо говорю на твоем языке, ты на моем. Но мы оба хорошо знаем язык кри». Итак, купец и Вап-Нап-Ао принадлежали к разным племенам белых людей. Я почувствовал, как Танто сжал мое плечо. Вап-Нап-Ао буркнул что-то под нос. Наверное, купец убедил его. Вап-Нап-Ао сидел так, что я отчетливо видел его лицо, изборожденное морщинами, заросшее светлой щетиной, худое, суровое и, несмотря на большую усталость, грозное. Купец повторил свой вопрос. — Так скажи же, что делают твои индейцы? Вап-Нап-Ао пожал плечами. — Ничего? Ничего? Кажется, хотят подыхать от голода, как волки в клетке. — Это не волки, брат Вап-Нап-Ао. Это люди. — Я знаю. Кто-то из белых вышел, но тотчас же вернулся и поставил на стол небольшую бутылку из светлого металла. Ее появление было встречено криком радости. В кружке разлили прозрачную жидкость. — Иди выпей, купец, — сказал Вап-Нап-Ао. — Огненная вода? — Ха, да-да, — засмеялся Вап-Нап-Ао, — огненная вода. Купец подошел к столу. Он не смеялся, но выпил кружку и сел рядом с Вап-Нап-Ао. Я снова стиснул рукоять ножа. Что будет, если дух огненной воды овладеет разумом купца и прикажет ему изменить? Но голос толстого купца оставался спокойным и равнодушным. «Какая тебе выгода от того, что шаванезы вымрут в долине соленых скал?» Вап-Нап-Ао обернулся к нему и прищурил глаза. «А что это ты меня так выспрашиваешь о них?» Теперь купец пожал плечами. «Ты хорошо знаешь, что Шаванезы и Сиваши приносят мне шкуры. Когда ты их загонишь в резервацию, я тоже вынужден буду уйти отсюда». Бородатый человек, в котором я только теперь узнал одного из послов, приезжавших в наш лагерь, снова начал разливать огненную воду и что-то сказал по-своему. Другие громко рассмеялись. Вапнап-Ау не смеялся, только быстро опрокинул свою кружку. В его светлых, как лед, глазах промелькнула быстрая тень. — Это правда? — спросил купец после слов Бородатого. Вапнап-Ау кивнул головой. — Правда. Похоже на то, что они решили вымереть от голода, а из долины не выходить. — Так что ж ты будешь делать? — Что-нибудь сделаю. — Что? Вапнап-Ау достал трубку, набил ее светлым табаком, закурил. Его лицо оживилось. — Они все еще слишком сильны, чтобы пытаться одолеть их силой. Но когда они достаточно ослабеют, их можно будет взять даже голыми руками. Я еду к начальнику за подкреплением. Если достану человек 30, то через месяц открою динамитом каньон и заберу все племя без единого выстрела. Они еще благодарить меня будут, что спас их от голодной смерти. Они не убегут? Кто и куда? Горы содрогаются от лавин. Через засыпанный каньон никто не пройдет. Я оставил там 4 человек. Сами воины, может быть, и сумели бы вырваться из долины. Но ведь они не оставят семей. Да, — медленно повторил купец, — семей они не оставят. Вапнап-Ау что-то злобно буркнул на своем языке. Его люди уже поели и начали устраиваться на отдых. Но он еще продолжал сидеть за столом. Его глаза быстро блестели из-за клубов голубого дыма его трубки. Купец тоже закурил трубку и спустя некоторое время промолвил. «Неприятно умирать с голоду!» Вапнап-Ау сначала дернулся, будто хотел его ударить, но овладел собой и вновь откинулся спиной к стене, как очень утомленный человек. Его голос звучал теперь очень устало. «Слушай, Франсуа, — сказал он, — слушай ты, глупый толстый купец, я совсем не хочу, чтобы они сдохли с голоду. Я молю Бога, чтобы они добровольно вышли из проклятой могилы, чтобы бросили свою проклятую свободу и чтобы пошли, наконец, в свою проклятую резервацию. Я не хочу их смерти. Я даже не хочу, чтобы они шли в неволю. Я только должен выполнить приказ». «Зачем?» «Ты не знаешь, зачем?» «Нет». Вапнап-Ау поднес ко рту кружку, хотя там уже ничего не было. «Я думал, что вся чаща об этом знает». Купец скривился. «Чаще, может быть, и знает. Я не знаю». Рука Танта сжимала мое плечо. Каждое их слово попадало в нас, как стрелы в раненого лося. Вапнап-Ау пожал плечами. «Мне обещали, если я приведу Шаванезов в резервацию, освобождение от службы, награду и полную выслугу лет. Ты понимаешь? Выслугу лет не как сержанту, а как лейтенанту. А я уже 20 лет сержант. С тех пор, как краснокожие впервые вспороли мне копьем спину. Понимаешь?» «Нет». «Купец!» Голос Вапнап-Ао был сердитым. «Перестань меня дразнить! У меня 4 детей. Их мать нечистокровная белая. и мои дети тоже нечистокровные. Если я не оставлю им достаточно денег, они будут голодать, как... — Как те? В долине соленых скал? Вап-нап-ау ударил кулаком по столу. — Почему краснокожие не слушаются закона? — Это не их закон. — Но мой и твой. Купец замолчал. Вап-нап-ау шумно дышал, как после долгого бега. Был ли это гнев? И только ли гнев? Он медленно встал и, наклонившись к купцу, сказал: «Если мы не послушаемся этого закона, он сломит меня и тебя. Понимаешь?» Купец с неожиданной покорностью кивнул головой. «Понимаю». С минуту они мерили друг друга взглядом. Вап-нап-ау наконец лениво зевнул. «Разбуди нас в полдень!» «Вы не переночуете?» «Нет!» Купец покачал головой, будто равнодушно чему-то удивляясь. Вап-нап-ау лег на его шкуру и сразу заснул. Купец вышел. «Мы уже знали. Не предаст. Мы знали и многое другое. Ладонь Танта ослабела на моем плече. Ослабели мои пальцы на рукоятке ножа. Закрыв глаза, я видел перед собой то лицо купца, то Васоса. Было слышно шумное дыхание спящих. С улицы ежеминутно доносился лай и рычание собак. Наверное, купец кормил своих. Да, это он кормил своих собак перед дорогой в долину соленых скал. Потому что если белые поедут в полдень, мы с купцом вскоре после них сможем двинуться туда. Солнце медленно двигалось. Солнечное пятно все больше приближалось к окну. Наконец в дверях появился купец и закричал что-то на языке белых. По его тени на пороге было видно, что уже полдень. Люди вап-нап-ау поднимались медленно и неохотно. Как же неповоротливо они собирались в дорогу! Только сердитый окрик «Вап-нап-ау» заставил их поспешить. Купец прощался с ними, стоя в открытых дверях. Мы слышали все. Лай собак, хруст саней по снегу, щелканье бичей. Потом все начало удаляться, затихать. К нам возвращалась тишина. Она окружила нас, как ласковое дыхание весеннего ветра. На пороге виднелась неподвижная фигура купца. Наконец мы услыхали его голос. — Вап-нап-ау уехал. Мои братья могут выйти.